Глава 39. Подобие любви. Лодка качалась на волнах. Перистые облака, нехотя переступая через горные вершины, уносились к северу. В дымчатой голубизне морских просторов виднелись отплывающие корабли. Именно сюда принца Никаса привел след ведьмы Мираби. «Розоволосая девушка?» — переспросил сидящий в лодке старый рыбак. «Она!» — нетерпеливо подтвердил принц. «Мираби!» — подумал он про себя со странной улыбкой. «Да, видел. Как же такое не заметить? Как ни прячь под платком, все равно видно. Она хотела уплыть отсюда, все искала подходящий корабль. Да денег не хватало, ходила, побиралась». Послышался плеск, рыбак потянул удочку на себя. Он выловил рыбу и бросил ее на дощатый пол лодки, разбрызгивая вокруг соленые капли. Ник хотел задать следующий вопрос, но его отвлекли. «Ник!» Послышалось с берега. Призраки Инквизиции, с которыми он странствовал по Ифлее в поисках сбежавшего главаря повстанцев, уже оседлали лошадей. Они ждали принца. Ник махнул им рукой, обозначив, что сейчас присоединится. «И как? Уплыла она?» «Ха-ха!» — старик улыбнулся, показав один единственный целый зуб. «Да кто ж знает! В порту ее больше не видели!» Ник вздохнул. «Как обычно, исчезла, никто не видел». «Загадки без отгадок». «Последний вопрос», — вспомнил принц, попросив старика поворачивать лодку к берегу. «Девушка была одна? Может, с ней был мужчина, блондин, со шрамом на лице?» «Одна!» — заверил рыбак. Лодка причалила. Взгляд Ника упал на портового рабочего, который держал в руках гостевую книгу. Ради интереса принц пролистнул книгу, но интересующее его имя, конечно, не нашел. Вряд ли беглянка стала бы добровольно отмечаться здесь». Ник ступил на дощатый причал, где его заждались призраки. «Ну как? Видели здесь на это?» — спросили они у принца. «Нет». Ник сел на коня. «Едем? Куда дальше?» «Домой. Может, еще успеем на похороны. Как его?» «Харо», — подсказал принц. Слуги Инквизиции, следуя примеру хозяина, не любили мужа принцессы. Призрак кивнул и хмыльнулся. «Харо! Но!» Он помчался вперед. Призраки один за другим поехали следом. Путь до замка был долг. Предстояло пересечь полкоролевства, чтобы добраться от порта близ Арнеста до Монте-Италя. Жаль только, что очередная вылазка оказалась напрасной и не помогла найти беглецов. Разочарование переполняло Ника. Он много молчал, мало участвовал в общих разговорах. А если кто спрашивал его о паршивом настроении, отшучивался. День завершился алым закатом. Прохлада опускалась на Ифлейскую землю, темнело, и призраки присматривали место для ночлега. «Это владение лорда Эванса. Где-то в той стороне его дом», — призрак указал за реку. Знакомая фамилия вывела принца из задумчивости. Он не сразу понял, почему призраки шутливо улыбаются, поглядывая на него. «Мне кажется, леди Юлана Эванс будет рада гостям», — добавил другой призрак. «Поедем, Ник?» Никас опустил глаза, вспоминая последнюю встречу с девушкой. Призраки, конечно, знали о его увлечении. «Боюсь, Фергюс будет против», — мрачно ответил принц. «Ему об этом можно не говорить», — подмигнул призрак. Ник вновь взглянул в сторону имения Эвансов. Он скучал по Юлане, и шутливое предложение призраков пришлось ему по вкусу. Но все же разум взял верх. «Лучше остановимся там», — принц указал на черно-белый купол за деревьями. Лошади помчались в ту сторону. Через несколько минут призраки добрались до храма существ, и добродушный служитель разрешил остановиться на ночлег. Он завел гостей в каморку, где в темноте стояло несколько сломанных кроватей, а под потолком виднелись два мизерных окошка, как у входа в Инквизицию. Ник со вздохом опустился на ближайшую кровать. Она скрипнула. Призраки еле втиснулись в комнату, принялись раздеваться и укладываться. Усталость и тепло быстро сморили их, и вскоре в комнате стояло дружное сопение и храп. Только принц долго не мог уснуть. Он вертелся сбоку на бок и едва мог дышать из-за духоты. В конце концов юноша осторожно поднялся, чтобы скрипом кровати не разбудить призраков, накинул серую куртку и вышел за дверь. Несмотря на поздний час, в общем зале храма еще толпились прихожане. Они обступили светлых существ и, падая на колени, шептали им молитвы. Ник тихо ступал по черно-белому полу. От свечей в светлой половине храма шел гнетущий жар, и принц свернул к темным существам. Он остановился подальше от мертвой королевы, чтобы острый взор статуи не касался его. Помимо него еще одна прихожанка предпочла темную сторону храма. Ник с интересом рассматривал ее. Она обернулась, и сначала сомнения, а после радость стрелой пронзили принца. Девушка недоверчиво хмурилась, всматриваясь в лицо Ника и серый костюм призрака, но, узнав принца, радостно улыбнулась. Они зашагали друг другу навстречу. «Юлана!» — с волнением спросил Ник. «Что ты здесь делаешь?» «Я живу недалеко». «Это я знаю, но почему ты в храме в этот час? И почему ты на темной половине?» Юлана тихо хмыкнула. «Я сюда не молиться пришла, а побыть в одиночестве. На белой стороне слишком много людей. А ты-то сам что здесь делаешь?» «Я хотел побыть один», — согласился принц. «Ты теперь призрак?» Юлана вновь взглянула на его костюм. «Неожиданно». «Не обращай внимания». Инквизиция явно не то, о чем Нику хотелось бы говорить с девушкой. Он мечтал вновь дотронуться до ее тонкой талии, коснуться губами горячей кожи, почувствовать, как волосы девушки щекочут его шею. Но он не мог сделать это посреди храма существ. «Ты хотела побыть одна, а здесь так много людей», — напомнил Ник. Юлана улыбнулась. «Ты прав». Она резко взяла его за руку и потянула к выходу из храма. Ник опередил ее, чтобы открыть дверь, и еще раз взглянул на зал, наполненный жаром светильников и молитвами. Снаружи, наоборот, была прохлада и тишина. Ник и Юлана свернули в небольшую рощу. Он прижал ее к дереву и, не сдерживаясь, принялся целовать. А она отвечала на его поцелуи и впивалась ногтями ему в кожу. До любовников не доставал белесый взгляд луны. Кроны деревьев скрывали их от законов королевства и правосудия существ. Юлана стянула с Ника серую куртку и кинула на землю. Холодок коснулся оголенной кожи. Принц откинул волосы девушки, обнажив шею и плечи. Неспешными поцелуями он перебирался ниже, к бархатной ткани, под которой вздымалась грудь девушки. Он с упоением слушал дыхание, тихие стоны Юланы и едва сдерживался, чтобы не изорвать в клочья платье, прячущее ее тело. Ник чувствовал на себе ответные ласки. Он задрал юбку девушки и провел рукой по ее бедру, покрытому мурашками страсти. «Ник!» Дверь храма хлопнула, и мужской голос пронесся по ночной округе. «Ник!» Принц слышал все, будто в тумане. Юлана стиснула край его рубашки, и он не мог оторваться от ее губ и манящего, словно колдовского взгляда. Ник опомнился, лишь когда совсем рядом раздались шаги, и голос повторил. «Ник, ты тут?» «Куда ты пропал, Ник?» Принц отпрянул от Юланы. Она быстро опустила юбку и провела рукой по взлохмаченным волосам. Ник обернулся. Позади, криво улыбаясь, стоял призрак. «Добрый вечер, леди Эванс», — кивнул он. «Ник, тебя долго не было. Я вышел узнать, все ли в порядке». «Мне захотелось подышать свежим воздухом», — отозвался принц. «Не буду мешать», — давясь смехом, призрак отступил назад. Юлана тоже хихикнула. Ладони Ника вспотели, он пообещал. «Я скоро приду». «Не торопись, надышись хорошенько». Принц сник. Он облокотился на дерево и взглядом, полным вязкого разочарования, проводил призрака. Юлана погладила его по щеке. «Я, пожалуй, пойду», — решила она. Ник задержал ее и молча посмотрел ей в глаза. «Видно, сейчас не время», — добавила она, смело отвечая на взгляд Ника. «Еще успеем встретиться». Она убрала руку Ника. Он понимал, оба не хотят довольствоваться жалким подобием любви. Он больше не стал останавливать девушку и поплелся вслед за ней в храм, где вместо сладких поцелуев его ждали духота, скрипучая поломанная кровать и храп товарищей.